Глава 15. Всем ли необходимы четыре вида молитв, и вместе, или каждому порознь и отдельно? Каждый из показанных четырех видов молитвы может иногда делаться приношением тучным, ибо известно, что и молитва, рождающаяся от сокрушения о грехах, и моление, проистекающее от верности приношений и точного исполнения обетов в чистой совести, и прошение, происходящее от пламенной любви, и благодарение, рождающееся от созерцания благодеяний, величия и милосердия Божия, весьма часто производят в нас горячайшие и пламенные молитвы. Отсюда видно, что все вышеупомянутые четыре вида полезны и необходимы всякому человеку, так что один и тот же человек, смотря по различию внутреннего своего расположения, может приносить иногда молитвы, иногда моления, иногда прошения, иногда благодарения, чистые и горячайшие. Впрочем, первый вид кажется особенно приличен начинающим, которые, как жалом, уязвляются еще воспоминанием своих пороков. Второй — тем, которых преуспевание в добродетелях поставило на некоторую высшую степень духовного совершенства. Третий — тем, которые, исполняя обеты свои на самом деле, принимают на себя ходатайство из-за других по любви и снисхождению к их немощи. Четвертый же свойствен тем, которые, исторгнув из сердец своих терны наказующей совести, спокойно и совершенно чистым умом созерцают милости и щедроты Господни, или прежде оказанные им, или настоящие, или в будущей жизни уготованные, и через то пламенеющим сердцем возбуждаются к горячайшей и устами человеческими невыразимой молитве. Случается, впрочем, что ум, достигший такого совершенства чистоты и начавший уже утверждаться в нем, вдруг объемлет все эти виды молитв и, обтекая их наподобие некоего непостижимо быстрого пламени, проливает перед Богом неизъяснимые, чистейшие силы исполненные моления, которые сам Дух без нашего ведения возносит к Богу в воздыханиях неизреченных, к Римлянам 8:26. То есть в сию минуту человек воодушевляется такими чувствованиями и столь непостижимо изливается в молитве, что в другое время он не только не может пересказать этого, но даже и возобновить в своей памяти. А из этого видно, что в какой бы мере возраста кто ни находился, может иногда высылать чистые и усердные молитвы. Ибо и тот, кто стоит на первой и низшей ступени, возмущаясь помыслом о грядущем суде, страшась испытания и ужасаясь наказания, и тот приходит иногда в такое сокрушение, что является готовым утучнить, тут символ благодати или благодатных утешений, Псалом 62, утучнить молитвенную жертву свою не менее, чем и тот, кто наслаждается неизреченным весельем и радостью при созерцании чистым сердцем божеских благодеяний. Ибо он, зная, что ему много прощено, начинает по слову Господа много любить. От Луки 7:47. Глава 16. Восходить к означенным видам молитв следует постепенно. Впрочем, для преуспевания в духовной жизни и для совершенного исполнения добродетелей мы особенно должны располагать себя к тем видам молитв, высылать которые побуждают нас или созерцание будущих благ, или сила пламенной любви, или, по крайней мере, стремление снискать какой-нибудь добродетель или истребить какой-нибудь порок. Ибо нельзя иначе достигнуть тех высших видов молитвы, о которых мы уже сказали, если ум наш мало-помалу и постепенно не пройдет сперва ряд низших молитв. Глава 17. И Христос употреблял эти четыре вида молитв. Господь наш собственным примером благоволил осветить четыре вида молитв, дабы и в этом случае исполнилось то, что о нем сказано, что Иисус делал и чему учил от начала, Деяние 1:1. Он приносит молитву, когда говорит: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия», от Матфея 26:39, или как воспевается в псалме от лица его: «Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня» — Псалом 21, и тому подобное. Моление его выражается в словах: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить» — от Иоанна 17:4, или «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною» — стих 19. Прошение его выражается в следующих словах: «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне» — там же стих 24. Или «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» — от Луки 23:34. Благодарение выражается в следующих словах: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение» — от Луки 10:21. Или в словах: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня» — от Иоанна 11:42. Хотя эти примеры показывают, что все четыре рода молитв можно воссылать порознь в различное время, впрочем, в совершенной молитве они могут и соединяться, чему также учит пример Господа нашего, представленный в той пространной молитве, которую читаем в конце Евангелия Иоанна, глава 17. Текст ее по своей обширности не может быть приведен здесь, но в справедливости сказанного может увериться всякий читатель после внимательного рассмотрения ее содержания. Ту же мысль, очевидно, выразил апостол в послании к филиппийцам, где он несколько меняет порядок четырех видов молитвы и показывает, что иногда, объятые молитвенным пламенем, мы должны приносить их вместе. Но всегда, говорит он, в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Филиппийцам 4:6. Тем самым он в особенности хотел внушить нам, что к молитве и молению надо присоединять и благодарение с прошением.